Берег Охотского моря. Первое. Сперва в Магадан уехал один Сергей. Все выяснив, уже с приказом на руках, он просидел в управлении 3 ночных часа, дожидаясь заказанного разговора с Тауйском. Терпение его было вознаграждено. Начальник совхоза Игорь Михайлович Добротворский, поднятый с постели, разговаривал охотно и даже приподнято. Для этого у него были основания. Он назвал число, приблизительное время дня, когда из совхоза на 40-й километр Колымской трассы прибудут 3 саны-упряжки. Ехать обозом придется почти 100 километров через тайгу и по берегу моря. Снег сильно подтаивает, садится, не очень разбежишься. На рассвете Морозову удалось выехать в Сусуман, и глубокой молочно-светлой ночью он был уже дома. А через день в крытом кузове студебекера, где лежали какие-то мешки, семья Морозова с вещами и с некоторым запасом спирта, этой проездной валюты, выехала на новое место жительства. 1500 верст к югу. На 40-м километре трассы чуть в стороне стояли 3 избы, конюшня, склад и початый сток сена. Транспорт уже прибыл. 3 саней, 3 молодых мужичка, расторопных, говорливых, не дали особенно рассиживаться. Выпили по сашок на дорогу, помогли укутать в тулуп Олю и детей. И отдохнувшие косматые лошадки побежали по глубокой, плохо наезженной колее через лес, сперва редкий, потом гуще, еще гуще, где крупные лиственницы стояли так, что цепляли за отводы саней. Страшная Колыма отходила все дальше. Новые места смотрелись иначе, чем на материковой гористой местности. Даже воздух был другой, кажется, с привкусом соли, с терпкостью просыпающейся жизни, еще в глубине могучих стволов. Ходу коней часто перебивался, копыта нет-нет, да и проваливались в ноздреватом снегу. Просека плавно уходила все ниже и ниже. В проеме черных крон виднелось небо. Крутобокие облака загораживали солнце. Но иной раз оно отыскивало оконце и веселило землю. Тогда сильней пахло весной. Ехали на юго-запад к морю. Встречи с ним ждали, как некоего чуда. Лесная сумеречность кончилась, пошли вырубки. Упруга повеяла свободным ветром. «Эй!» — закричал возница. «Домой, домой!» И кони действительно прибавили. Мимо каких-то изгородей, стогов сена, через ручей, который бежал, презирая легкий мороз, мимо деревянных рубленных домов, под нестрашный, скорее приветственный лай собак, пятнистых, густошерстых, с дружелюбными мордами, мимо редких встречных людей, подымающих в приветствии руку. И вдруг кони остановились, шумно вздохнули, заскрипели и открылись ворота. «Ночлег», — сказал ездовой. «Где мы находимся?» — спросил Сергей, разминая затекшие ноги. «В Армане, как раз на полдороги до Балаганова». «А где же море?» — Морозов оглядывался. «Да вот оно!» — рука протянулась, показала. Морозов увидел громадные, метров до 5, заснеженные бугры с изломанными темными краями. В прогалах за буграми он усмотрел что-то бесконечно вздыбленное, твердое, явно непроходимое. Вечерний свет делал этот ландшафт унылым и страшным. Море! Припай! Он всю зиму громоздится. Последние шторма накидают на берег колотые льдины. И так они стоят всю зиму. А море еще спит. Это залив. Мы через него ударимся напрямик до Балаганова. Пошли в избу. Дом оказался просторным. Запах его был родным, деревенским. Две женщины, молодка и старуха, засуетились вокруг Оли, переняли старшую дочку. Она обиженно заплакала, после чего закричала и младшая, просто так, разминаясь после сна на свежем воздухе. И пока Сергей помогал разобрать узлы, умывался, женщины уже разговорились. Вскоре принесли теплое молоко, кашку. Оля принялась кормить малышей. Хозяйки стали возле нее, скрестили на груди руки. И пошел разговор, которому, кажется, не бывает конца. Сергей долго не мог уснуть, обдумывал услышанное за ужином. И все время удивлялся, как этот особенный русский мирок, бог знает в какое время, заселивший узкую полоску северного побережья Охотского моря, сумел уцелеть, сохранить устои жизни даже в лихолетье, когда все районы прямого подчинения Хабаровскому краисполкому, а если точнее по правде – районы всесоюзной истребительной каторги, где хозяйствовал не исполком, а начальник Хабаровского НКВД Гаглидзе, как эта прибрежная полоса удержала быт и дух свободных первопоселенцев, рыбаков и охотников, мореходов и лесников, сдружила с орочами и орочанами, много веков живущих по берегам Тауйской губы. Просторные, даже богатые дома, крытые тесом, огороды на теплых, у леса отвоеванных землях, большие баркасы, мирно лежащие сейчас возле дворов кверху днищем, свой говор, радушие, соленый юморок, свое мастерство и умение все делать собственными руками. Те же огороды, родящие незнаемую до них картошку и все другие овощи. Особую породу мелких, непривередливых коров, умных ездовых лошадок. И, конечно, сохранить характер поморов, дружелюбие, доброту, готовность прийти на выручку попавшему в беду человеку. Да, здесь отлично знают, кого привозят в бухту Нагаева с большой земли на больших кораблях. Знают и о золоте, которое добывают в горах, и как добывают. Им только непонятно, за что так жестоко наказывают людей, которые никого не убили, не ограбили. Вот хотя бы женщины, которых держат и сегодня в балаганном эталоне, куда едет агроном. Всякие там есть, молодые и старые, городские и деревенские. Разговаривают они и по-русски, и как-то по-чудному. Все спокойные, хорошие, а жить их устроили за колючей проволокой, под стражей, и всем коренным жителям берега давали бумагу. Они расписывались, что не будут разговаривать с этим народом, а если кто объявится в их поселках, то вязать и отправлять в балаганное, как беглых.